счастья вижу в просторах, в ласковом шелесте трав, в белых березках, цветочках, растущих в степи на лугах. Нежность, нежность прекрасна, нежность, нежность чиста. Послана свыше нам Богом, чтобы объять людские сердца. Нежность, нежность готова повсюду помощи руку подать. Нежность, ты ласковым словом можешь страдальца обнять. Нежность, нежность прекрасна, нежность, нежность чиста. Послана свыше нам Богом, чтобы объять людские сердца. Нежность, нежность научимся, люди. Нежность больше научимся, люди, цени, больше хранить, если и ценить ее. Если нету, у нас ее нету, будем у Бога, будем у Бога просить. Нежность, нежность прекрасна, нежность, нежность чиста. Послана свыше нам Богом, чтобы объять людские сердца. Нежность, нежность прекрасна, нежность, нежность чиста. Послана свыше нам Богом, чтобы объять людские сердца.